День десятый. Кончен девятый день Декамерона, и начинается десятый и последний, в котором под председательством Памфила беседуют о тех, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви, либо в иных. Еще на западе редело несколько облачков, и на востоке, под влиянием солнечных лучей, которые падали на них, приближаясь, их края уже подобились в своем блеске золоту, когда, поднявшись, Памфил велел позвать дам и своих товарищей. Когда все явились, и он обсудил с ними, куда им пойти для своих утех, он тихим шагом отправился вперед в обществе Филомены и Фиаметты, а за ним следовали все другие, беседуя промеж себя о многом, касавшемся их жизни в будущем, спрашивая и отвечая. Они долгое время гуляли и, сделав значительный круг, вернулись во дворец, когда солнце стало уже сильно пригревать. Здесь у прозрачного источника, кто хотел, напился, велев сполоснуть стаканы, а затем все пошли бродить до обеденного часа в прелестной тени сада. Когда они поели и поспали, как то делали обыкновенно, собрались там, где угодно было королю. Тут король поручил первый рассказ Неофиле, которая весело начала таким образом. —